Глава 10. Маленький лифт, грезы и женские слезы. Гуляю с шутером и звоню Тоне. «Нужна твоя помощь. Жди меня через час на том же месте», — понимающе отвечает она. «Мы не в первый раз встречаемся в торговом центре, чтобы купить мне что-то новое. Из подруг лишь Антонина может помочь с выбором одежды. Мика норовит примерить на меня все блестящее, из-за чего я превращаюсь в огромные сверкающие новогодние украшения для улиц. А Настя приносит исключительно корсеты и газовые юбки, с маниакальным блеском в глазах заявляя, что сейчас сделает из меня куколку. Клянусь, в такие минуты я по-настоящему боюсь свою хрупкую подругу. Тоня спортсменка и сама предпочитает в повседневности носить удобный трикотаж. Она единственная не станет убеждать, что мне подойдут рюши. Обняв подругу, рассказываю ей о новой работе. «Все, из-за твоего подарка!» Не могу сдержать восторга. Только вчера написала спасибо Вселенной, а сегодня уже почти официально трудоустроена. «Удивительная штука», — кивает она. «У самой так же было. Вроде ничего особенного, а работает». Первым делом с аванса куплю автоматическую поилку. Вдохновенно делюсь планами, пока мы просматриваем одежду в специальном отделе «Большие люди». Работа личным массажистом хороша тем, что много времени не отнимает, но рабочий день ненормированный. Клиент может вызвать в любую минуту. Я не хочу, чтобы шутер голодал. «Не забывай про соревнования», — Тоня протягивает мне симпатичный костюмчик в нейтральных тонах. «Придется ездить в командировки». Я столбенею. «О нет, что же делать с собакой?» «Шутера можно оставить в гостинице для питомцев», — подсказывает Тоня. «У меня знакомый одну держит. Оттуда собаку потом приходится вкусненьким выманивать, так за ними хорошо ухаживают. Я договорюсь о скидке». Успокоила. С охапкой одежды иду к кабинкам. Примеряю первый костюмчик и думаю, что зря набрала остальное. Глаз у подруги всегда, алмаз. Кричу ей. Осталось только как-то приноровиться к характеру моего подопечного. «Он тебе жеребец, что ли?» Заглянув в примерочную, иронично фыркает подруга. «Зачем тебе подстраиваться? Пришла, отработала, ушла. Или он тебе понравился?» «Нет, конечно». Поспешно открещиваюсь я, прогнав с внутреннего монитора изображение его совершенного тела. Отодвигаю занавеску и показываю костюм Тони. Руслан мне даже в глаза не смотрит, только на грудь. Причем так, словно постоянно удивляется, как такое могло вырасти на человеке. Это вообще может кому-то понравиться? Будь у меня хвост или рога, я бы поняла. С другой стороны, природный восьмой размер не так часто встретишь в жизни. Придирчиво рассматривая меня со всех сторон, удовлетворенно кивает она. Его можно понять. Берем, сидит идеально. Складываю ладони и копирую утренний взгляд шутера. «Дашь в долг, я потратилась на щенка». «Подарю», — улыбается подруга. «И не спорь, мне неловко стало, что я только книгу тебе вручила на день рождения, а девочки принесли такие дорогие подарки». «Во-первых, книга волшебная, тепло обнимаю ее. А во-вторых, не забывай, что Мика передаривает мне всю живность, которую преподносят ей поклонники или привозят родители. Меня в зоопарке уже включили в особый список благотворительных лиц и дали корочки, по которым могу посещать их бесплатно. А Настя заказывает у заловки белье по себестоимости». «Не умеешь ты подарки принимать», — весело смеется Тоня. «Напиши завтра благодарность себе за это». «А благодарить нужно и себя?» — удивляюсь я. «Ты чем книгу читала?» — сурово спрашивает подруга. «А ее нужно было еще и читать? С меня обед», — сдаюсь я. Забегаю домой и, покормив шутера, спешно выгуливаю его. Затем подхватываю пакет с формой центра и запираю дверь. Вызвав лифт, настраиваюсь на работу. В своем мастерстве я уверена, но очень тревожно перед встречей с Русланом. Как он отреагирует? С таким-то характером? Вдруг укажет на дверь? Что мне сказать в таком случае? Двери лифта расходятся, и я вижу своего будущего подопечного. Сердце ёкает, но стараюсь скрыть волнение. «Добрый день!» Доброжелательно улыбаюсь ему. Надо же налаживать нормальные деловые отношения. «Вы сегодня в хорошем настроении?» Усмехается он и снова смотрит на мою грудь. «Не будете указывать мне место, как собаке?» «Когда я такое делала?» Изумляюсь, вспоминая утро. Кивнула на лестницу всего лишь, а он воспринял так остро. «Спокойно, Зефирка». Медленно выдыхаю и снова улыбаюсь мужчине. «Этой ночью вам хорошо спалось?» «Не очень». Отворачиваясь, морщится он. Собака не замолкала. «Можно пройтись по соседям, собрать подписи и подать жалобу?» Задумчиво предлагаю я. «Но нужно точно знать, в какой квартире она лает». Мне становится немного жаль мужчину. Вспоминаю Мику, которая чуть не посидела, когда шутер тявкнул. Должно быть мучительно постоянно слышать лай собак, если их до смерти боишься. «Я выяснил», — бросает он. Двери открываются, и мужчина рывком протискивается между мной и стеной. торопливо выходит из лифта первым, а я недоуменно смотрю на его широкую спину. Так противно находиться со мной в одном лифте. Нюхаю себя. Потом не пахнет, ведь я приняла душу и воспользовалась хорошим дезодорантом, и одежда свежая. Мой обычный привычный комплект — джинсы и свободная футболка. Руслан ждет меня у выхода, придерживает дверь подъезда и добавляет. Но мне никто так и не открыл. Это жест вежливости или забыл сказать, что в той квартире никого нет дома? Тогда, возможно, собака зовет на помощь, предполагаю я. Надо спасти бедное животное. Вдруг она заперта уже несколько дней, без еды, без воды. Внезапно глаза наполняются слезами, а к горлу подкатывает ком. «Погодите!» — глянув на меня, теряется Руслан. «Вы плачете? Из-за собаки? А вам ее не жаль?» Всхлипывая, смахиваю со щеки соленую каплю. Судя по каменному выражению его лица, нет, не жалко. Пылко продолжаю. «Представьте, что вы полностью зависите от кого-то, не можете ни попить, ни поесть, да еще и заперты в одиночестве. Бедняжка может умереть, ведь ее практически замуровали заживо». Хмурится тот и достает телефон. «Извините, мне нужно сделать звонок». Похоже, его утомили, мои стенания. Решил сбежать. «Бесчеловечный». Я прибавляю шаг и спешу к центру.